Я думаю, Талбот, что вы собираетесь передать нас властям, угадал? После этого передал в микрофон. Он продолжал ждать ответа, но, не получив его, снова заговорил. Если так, то я на вашем месте отказался бы от этого. Хоть вы и очень умный полицейский, но один пустяк вы все-таки проморгали. Ведь я уверен, что вам совсем не захочется отвечать за гибель двух ни в чем не повинных людей, так ведь? Вы же хотите, чтобы чертова машина сдвинулась с места? Каких людей? Протянул я небрежно. Преступником мирового класса. Я говорю о генерале. Виланд метнул взгляд на Ройла, взгляд, в котором не было больше страха, взгляд торжества. О генерале, его жене, его младшей дочери. Вам достаточно понятно, Талбот? Причем тут жена генерала и... О, воздухоочиститель. А ведь я был действительно подумал, что вы нас поймали. А каковы успехи? Облегчение на лице Виланда было почти осязаемым. Очень мало. Ну и глупец же ты, Талбот. Настоящий глупец. Ведь генерал... Тебе никогда не приходило в голову, как мы заставили его быть с нами? Я проверил все. Неужели тебе никогда не приходило в голову, почему такой человек, как он, предоставил нам яхту, свою буровую, предоставил все необходимое? Ну, я думал, ты думал. Он издевательски усмехнулся. Ну и глупец же ты. Старик Рутвин был вынужден помогать нам потому, как знал, что у нас находится его жена и младшая дочь. Жена и младшая дочь? Но ведь они официально разошлись, то есть генерал и его жена. Я сам читал об этом в газетах. Ну, разумеется, читал. Забыв свой страх, Виланд пришел почти в игривое настроение. Так же, как и миллионы других людей. Возможно, и другое. Уж генерал постарался, чтобы эта история получила огласку, иначе ему пришлось бы худо. Они заложники, Талбот. И мы упрятали их в такое место, откуда они выйдут только после того, как мы достанем сокровища. Или же... Вы похитили их? По его замыслу, слава Богу, дошло. Бросил Виланд той же издевательской усмешкой. Ну, конечно, мы их похитили. Ты и Ройл? Я и Ройл. И ты сознаешься в этом? Ведь это уголовное преступление, за которое по законам Соединенных Штатов полагается смертная казнь. И вы так открыто сознаетесь в этом, открыто и добровольно? Хрипло спросил Виланд. Ну да. Почему бы и не сознаться? Виланд бравировал. Но в его тоне все же промелькнули нотки беспокойства. Короче говоря, тебе лучше забыть про полицию и выкинуть из головы все то, что ты собирался сделать с нами. И потом, неужели ты думаешь, что смог бы безнаказанно вытащить нас из кессона, увезти с X-13 и при этом не быть изрезанным на куски? Да ты хоть понимаешь, что говоришь? Жена и дочь генерала... Повторил я задумчиво, будто не слыша его слов. Неплохо придумано. Но в конечном счете все равно пришлось бы их освободить. Ты бы не осмелился сделать иного. Иначе повторился бы случай Линдберга. Только в 10 раз хуже. С другой стороны, ты знал, что когда дело будет закончено, генерал все равно не сможет ничего предпринять. Просто его слово стояло бы против твоего, а у тебя была бы еще козырная карта Ройл. Пока Ройл разгуливает на свободе по американской земле, Генерал никогда не осмелится и рта раскрыть. Вся эта операция стоила ему не меньше миллиона. Сущий пустяк для любящего отца и супруга. Да, план твой действительно грандиозен. Вот именно! У меня в руках все козыри, Телмот. Ну, разумеется, сказал я рассеянно. И каждый день, ровно в полдень, ты, используя шифры генеральской фирмы, отправлял условную телеграмму своим псам, которые сторожили миссис Рутвин и Джин. Видишь, Вилан, мне даже известно имя дочери. И если телеграмма не приходила в течение суток, они должны были перевести их в другое место, более надежное. Или я ошибаюсь? Сожалею, но Атланта оказалась не таким местом.